пока не заметил, что она начинает с беспокойством следить за мной, часто подходит ночью к моей кровати и прислушивается к дыханию, к бессвязным словам, которые иногда бормочу. Тогда болезнь только начиналась, с ночных страхов и острой головной боли. Страхи усиливались, принимали новые формы. Мир вокруг меня словно менялся, как в кривом зеркале. Люди казались то великанами, то карликами. Когда меня водили к врачам, я не все им рассказывал, боялся какого-нибудь страшного приговора. Названия психических болезней фантомами роились в моей бедной голове, жужжали, как пчелы в улье. Но вот явилось какое-то величайшее медицинское светило, академик с мировым именем. Он изрек диагноз. Мигрень. Да-да, особая мигрень, не более. Он разъяснил, что при таком заболевании сосуды в мозге сужаются больше, чем при обычной мигрени. Нарушается кровоснабжение. Вот и рождаются странные образы и чудятся кошмары. Оказалось, что такие мигрени описаны в медицинской литературе под звучным названием «Алиса в стране чудес». Академик уверенно сказал: «Полечим, и все пройдет». Он оказался прав. После сеансов лазеротерапии мигрени прошли. Если и случались головные боли, то без видений, и я постепенно забыл о них. И вот почти через 15 лет болезнь возобновилась, сопровождаясь припадками. Угнетенность резко сменялась напряженностью, сводила шейные мышцы, усиливалась дрожь в руках, в голове бесконечной чередой проносились цветные видения, распускались сказочные орхидеи. И я видел и запоминал сотни оттенков, часть из которых мне удавалось переносить на полотно, каждый раз по-новому смешивая краски. Меня лечили в разных клиниках, но безрезультатно. И когда я уже дошел до отчаяния, явился он. Сказал, что его направили из клиники. Его худое длинное лицо вначале никак не запоминалось. Но уже через несколько дней, когда стали ослабевать припадки, я заметил очарование его скупой недоверчивой улыбки, прятавшейся в углах близко посаженных глаз. Она вспыхивала на короткие мгновения, когда он радовался, и тогда даже кинжальный пробор волос, слегка сдавленный у висков, лоб и широковатый нос, придававший лицу жесткость, казались менее заметными. Тонкие губы имели несколько различимых оттенков, от темно-синего, переходящего в темно-вишневый, до светло-коричневого с бледно-розовым ободком. Иван Степанович включал свой аппарат и садился рядом с ним, поглядывая то на шкалу, то на меня. И в его глазах то вспыхивали отсветы сигналов, то гасли, так же, как и мои надежды. После 12 сеансов он сказал: «Пока достаточно, вы уже практически здоровы. Через пару месяцев проведаю. Припадки больше не повторятся». Он оказался прав. Я жду его прихода только для того, чтобы выразить свою благодарность. Она накинула на плечи цветной платочек, растянула, чтобы он лучше лег, подняла за края, и платочек стал похож на крылья мотылька. Посмотрела на следователя, как бы проверяя впечатление, и продолжала. Пришел перед спектаклем, говорит из поликлиники. Дескать, прислали проверить артериальное давление и зафиксировать ритмы биотоков в ногах. У него был с собой небольшой аппарат. Когда вы почувствовали изменения? Женщина зажмурилась, сдернула платочек и смяла его в руке, резко откинула голову, и волосы рассыпались по плечам, по больничному халату, из сине-черные на белом. Довольно скоро, уже в конце ПДД, ноги стали непослушные, неловкие, как бы вообще не мои. худенькая, легкая, с большим острым носом —